Глава 11. Над вершиной утеса показались первые проблески зари. Справа и слева, там, где не падала тень от холма, светлая полоса уже касалась верхушек деревьев. На взгляд Холта это было идеальное время для его плана. Когда взойдет солнце, оно будет светить прямо в глаза его преследователям, что только усилит суматоху и неразбериху. Колли недовольно вертелся во сне, пока Холт развязывал его руки и ноги. Дойдя до пяток, Холт снова поморщился от отвращения, потом шагнул назад и ткнул пленника носком своего сапога, держа при этом руку на рукояти ножа Сакса. Разбойник проснулся. В его глазах засветилось понимание, и он попытался резко вскочить, пользуясь тем, что его конечности теперь свободны, но его подвели затекшие мышцы рук и ног. Колли вскрикнул от боли и повалился на бок, беспомощно извиваясь. — Через несколько минут твои мышцы разогреются, — сказал Холт. — И тогда никаких глупостей. А пока скидывай свою куртку. Лежа на боку, Колли изогнул шею, чтобы взглянуть на Холта. «Мою куртку?» Холт нетерпеливо приподнял бровь. «Уши у тебя вроде бы не заткнуты. Скидывай куртку». Колли медленно приподнялся, сел, расстегнул свою верхнюю одежду, снял ее и отшвырнул в сторону, после чего снова вопросительно посмотрел на Холта. Холт кивнул. «Пока что хорошо. А теперь натягивай плащ». Только сейчас Колли заметил, что на земле рядом с ним лежит камуфляжный плащ. Неуклюже путаясь в нем, он набросил его на плечи и закрепил застежкой. По всей видимости, до него дошло, что задавать лишние вопросы бесполезно. К тому же он начал понимать замысел Холта. — А теперь вставай на ноги, — приказал Холт, подхватывая Колли за одну руку и подтягивая его вверх. Секунду-другую Колли стоял неподвижно, прислушиваясь к ощущениям в руках и ногах. Потом, как и следовало ожидать, попытался напасть на Холта. Холт уклонился, шагнув назад, развернулся и ударил Колли тыльной стороной ладони в челюсть, отчего тот снова повалился на землю. «Больше не пытайся», — усмехнулся старый рейнджер. В его голосе не было гнева, а лишь одна холодная уверенность. Пока посторонний неуверенно поднимался на ноги, Холт облачился в его толстую шерстяную куртку, в очередной раз недовольно поморщившись от запаха пота и грязи. — Воняет почти так же, как твои ноги, — пробормотал он. Затем, нагнувшись, Холт подобрал фетровую шляпу с узкими полями и натянул ее на голову. — А ну-ка, подвигайся немного, — приказал он пленнику. — Пошевели руками и ногами, чтобы разошлась кровь. Лучше тебе прийти в форму, прежде чем ты побежишь вверх по холму. Колли упрямо сжал губы и попытался в очередной раз бросить вызов. — Никуда я не побегу! — Ну, тогда умрешь тут, — пожал плечами Холт. — У тебя только два варианта. Колли во второй раз заглянул в темные глаза и не увидел там ни малейших признаков жалости или желания идти на уступки. И снова он отвел взор, после чего помахал руками и подвигал ногами, морщась от ноющей боли в мышцах. Холт тем же временем подобрал лук с колчаном и одним резким движением забросил их за плечи. Через несколько минут он счел, что его пленник достаточно размялся, и жестом приказал тому остановиться. Потом он показал на каменистый выступ и предложил спрятаться за ним. — Ну вот, слушай хорошенько. Когда я скажу, ты побежишь вверх по склону, что есть сил. В глазах Колли блеснул предательский огонек, который он безуспешно попытался скрыть. — Если побежишь в другую сторону, я пущу стрелу тебе в икру. Стрельну так, чтобы ты мог бежать, но будет очень больно, понятно? Колли кивнул. Вся спесь с него тут же слетела. Хорошо. А я буду стоять тут, размахивать руками и кричать. Когда услышишь меня, беги еще быстрее. «Они подумают, что я — это ты!» — догадался Колли, показывая головой в сторону деревьев у подножия холма, где в засаде лежали его товарищи. Холт кивнул. «И примут меня за тебя. В этом-то и вся затея. Значит, они погонятся за мной вверх по склону!» На этот раз Холт помотал головой. «Нет, если ты спрыгнешь в реку. Они спустятся и попробуют обойти холм с боков, чтобы перехватить тебя у берега. А я смогу тем временем скрыться». «А если я не спрыгну?» — спросил Колли. «Ты спрыгнешь. На вершине нет укрытия, так что прятаться и ждать там бесполезно». Колли снова огляделся. Хмурый незнакомец прав. На вершине не было никаких скалистых выступов или деревьев, лишь густая трава, но недостаточно высокая, чтобы прятаться в ней. Он нервно проглотил комок в горле. «Если остановишься на вершине, я пущу стрелу в 10 сантиметрах над твоей головой, просто чтобы предупредить». Колли нахмурился с недоуменным видом. Холт продолжил. «Потом, через 5 секунд, я пущу стрелу в 20 сантиметрах ниже твоей головы. Понял?» Колли испуганно посмотрел вниз. Стрельнуть на 20 сантиметров ниже головы означало попасть в самый центр груди. Он кивнул. «Понял». В горле у пленника пересохло. Холт вынул стрелу из колчана и молниеносным движением наложил ее на тетиву своего массивного лука. «Итак, приготовимся. Говорят, утренние пробежки полезны для здоровья», — он помолчал и добавил с ехицей в голосе. «А еще полезнее — купаться». Колли перевел взор с Холта на вершину холма, затем вниз к купе деревьев, за которыми до сих пор скрывались его товарищи. «Я не привык повторять дважды», — предупредил Холт. «А если ты сомневаешься, что я могу попасть, то посмотри вон на тот гнилой пень, 40 метров вверх по склону». Колли вгляделся в указанном направлении. Среди травы действительно возвышался старый черный пень высотой в 1 метр. Единственное, что осталось от дерева, в которое несколько лет назад угодила молния. Остаток ствола, почти сгнивший, валялся на земле. «Вижу», — кивнул Колли. «И что насчет него?» «Когда поравняешься с ним, я пущу в него стрелу. Видишь то место, где вправо отходит старая ветвь?» Колли снова кивнул. С такого расстояния разглядеть остатки ветви можно было с трудом. «Туда и попадет стрела. Если я промахнусь, то можешь попытаться сбежать вниз по склону». Колли открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Холт прервал его. «Но я не промахнусь. И помни, что ты гораздо больше той ветви». Колли снова проглотил комок в пересохшем горле. «Можно воды?» — спросил он. Он был готов на что угодно, лишь бы оттянуть неизбежный момент, когда ему придется бежать наверх. Он понимал, что Холт не шутит. Но что, если рейнджер просто пристрелит его, когда он добежит до вершины? Его товарищи продолжат бежать вверх, а Холт тем временем успеет сбежать вниз и скрыться. Холт снова холодно улыбнулся ему. «Конечно, сколько угодно. Но только после того, как ты спрыгнешь в реку. А теперь начинай двигаться». И все же Колли медлил. Холт чуть-чуть согнул лук, как бы испытывая его на прочность. Практического смысла в этом не было. Он просто лишний раз показал Колли, что стрела с широким наконечником у него уже наготове. Старый рейнджер нахмурился, но посторонний все еще стоял на месте. Солнце уже поднялось над вершиной холма. Момента лучше не придумать. «А ну, бегом!» — неожиданно рявкнул Холт, делая вид, что сейчас прыгнет на Колли. Громкий окрик и угрожающее движение наконец-то сорвали пленника с места. Колли выскочил из укрытия и пустился бежать вверх по склону. Камуфляжный плащ развивался за его спиной. Холт подождал, пока пленник пробежит 20 метров, после чего сам вышел из укрытия и принялся размахивать руками, привлекая внимание наблюдателей внизу. «Убегает!» — завопил он. «Сейчас скроется! В погоню!» Со стороны деревьев послышались крики и лай собак, которых, скорее всего, взбудоражили погонщики. Несколько человек вышли из тени и встали, вглядываясь в фигуру убегавшего человека в плаще рейнджера. К ним присоединились еще несколько наблюдателей. «Он убегает! Догоняйте!» — крикнул Холт, поворачиваясь, чтобы посмотреть вверх. Колли почти уже добежал до пня. Холт шагнул назад за каменистый выступ, чтобы снизу не видели, что он делает. Одним плавным движением он натянул тетиву и отпустил ее. На расстоянии 40 метров можно было обойтись самой незначительной поправкой, даже стреляя вверх. Стрела со свистом рассекла воздух. Оказавшись почти у самого пня, Колли услышал жужжание слева, а потом глухой звук удара гнилую древесину, рассыпавшуюся в труху. Несмотря на то, что Холт предупреждал его, было трудно поверить, что кто-то способен на такой меткий выстрел. Колли инстинктивно подался в бок, хотя, конечно, было уже поздно уклоняться от стрелы, и с удвоенной силой помчался дальше. К тому времени из-за деревьев выскочили уже все преследователи. Некоторые бежали вверх по склону за Колли, но не слишком усердно, потому что понимали, никуда ему с вершины не деться. Гончие заходились в лае, и их хозяева с трудом удерживали псов на поводках. Всего Холт насчитал с 50 псарей. По крайней мере, они не выпустили боевых собак. Холт перевел взгляд на Колли, который пыхтел уже у самой вершины. Старый рейнджер знал, что на самом краю бегущий непременно задержится. На его месте так поступил бы каждый, какая бы опасность ему ни грозила. Холт вынул из колчана очередную стрелу и прищурился, рассчитывая скорость ветра и расстояние. Потом натянул тетиву так, чтобы его указательный палец слегка коснулся уголка рта, прицелился и отпустил. Стрела полетела по пологой арке. Колли едва держался на ногах. Он задыхался. За обрывом показалась черная полоска реки. Отсюда нельзя было с уверенностью утверждать, насколько она глубока. И, как и предсказывал Холт, Колли остановился и оглянулся на склон в поисках своего преследователя. Через секунду в нескольких сантиметрах над его головой просвистела стрела, как и предупреждал старый рейнджер. Бока Колли ныли от утомительного забега, легкие разрывались от недостатка воздуха, и он нагнулся, стараясь отдышаться. Холт тем временем нарочито медленно, словно на показ, поднял лук, наложил стрелу и натянул тетиву, готовясь к очередному выстрелу. У Колли засвербило в груди, в том самом месте, о котором говорил Холт. Бедолага вспомнил, как рассыпался в труху пень, когда просвистела стрела над головой, и его охватил ужас. Колли понял, что у него действительно остался лишь один шанс выжить, и он прыгнул и полетел, завопив от страха во все горло, пока не ударился о поверхность воды, подняв целый фонтан брызг. Колли погружался все ниже и ниже, не находя дна, потому что по счастливому для него стечению обстоятельств в этом месте глубина была не менее 15 метров. Но вот он, наконец, вынырнул и поплыл к берегу, откашливаясь и ловя ртом воздух. Плыл он немного вбок, чтобы ослабить боль в колене. Увидев, как исчезла фигура с гребня холма, преследователи остановились. Эта местность была им знакома, и они помнили, что позади холма протекает река. Сверху послышался голос. «Он прыгнул в реку! Огибайте утес и ловите его на берегу!» Некоторые различили на полпути к вершине размахивающего руками человека, которого приняли за посланного ими ночью разведчика. Постепенно до преследователей дошел смысл его криков. Продолжать погоню не было смысла, если только они сами не хотели спрыгнуть с утеса. Быстрее всего можно поймать беглеца, если спуститься к реке. — Побежали! К реке! — рявкнул один из погонщиков собак. Он махнул рукой, и собаки побежали за ним. Поддавшись всеобщему возбуждению, за ним побежали и люди. Холт наблюдал за преследователями с мрачной ухмылкой, пока последний из них не скрылся за левой стороной холма, после чего дважды щелкнул пальцами. В ответ на этот сигнал из-за своего укрытия за камнями вышел Абеляр. Холт вскочил в седло, а конь недовольно помотал головой, словно укоряя своего хозяина за то, что тот переоделся в какую-то рвань. — Да-да, я понимаю, — пробормотал Холт оправдывающимся тоном, — но его носки воняют еще хуже. Развернув Абеляра, старый рейнджер пустил его вверх по склону. Но у деревьев выполнил неожиданный маневр. Вместо того, чтобы повернуть на восток, к Редмонту, он развернулся на северо-запад в направлении рыбацкой деревни. Абеляр взволнованно обернулся, пытаясь посмотреть на своего хозяина. Холт потрепал его по косматому загривку. — Я знаю. Но перед отъездом нам нужно сделать кое-что еще. Абеляр, понимающе покачал головой. Если его хозяин в чем-то уверен, то ему беспокоиться не о чем. Фарлу, предводителю посторонних, с трудом удалось успокоить местных жителей. Они уже в открытую высказывали свои сомнения и подозревали, что он и его люди каким-то образом причастны к происшествию с лодками. Фарл уверял поселян, что он ничего не знал о разбойниках, но чувствовал, что с каждым его словом их недоверие растет. Наверное, Фарлу и его людям действительно пришла пора уходить. Некоторое время он еще может продержаться, но лучше как можно быстрее забрать добычу и попытать удачу в другом месте. — Уилфред, — обратился Фарл к деревенскому старости. — Я уверяю тебя, что мои люди ни в чем не виноваты. Ты же знаешь нас, мы простые, богобоязненные люди. — Странно, что все неудачи начались как раз после того, как в наших краях появились вы. — Простые, богобоязненные люди, — обвиняющим тоном заявил Уилфред. Фаррелл развел руками, словно уверяя в своей невиновности. — Совпадение, мой друг. Мы вознесем молитвы за вас и вашу деревню, чтобы оградить вас от дальнейших несчастий. Уверяю тебя... Тут у входа в большую палатку, которую Фаррелл использовал в качестве своего штаба и главного места богослужений, послышался какой-то шум, и внутрь ворвался бородатый незнакомец. По крайней мере, так показалось Фарлу вначале. Потом в лице этого человека он разглядел какие-то смутно знакомые черты. Этот мужчина был ростом ниже среднего и одет в простые штаны, сапоги и зеленую куртку. В руках он держал массивный лук, а из-за спины выглядывал колчан со стрелами. В голове у Фарла что-то щелкнуло, и он вспомнил. — Ты? — удивленно спросил он. — А что ты тут делаешь? Холт не обратил внимания на этого проходимца и подошел к Уилфреду. — Вас ограбили, — сказал он без всяких предисловий. — Этот человек и его шайка — грабители, и они собираются сбежать с вашим добром, со всем золотом и со всеми драгоценностями. Уилфред, повернувшийся было к незнакомцу, снова перевел взгляд на Фаррелла и подозрительно прищурился. Фаррелл нервно усмехнулся, показывая на огромный золотой алтарь, стоящий в дальнем углу палатки. — Я же сказал, что мы соорудили из вашего золота алтарь, чтобы возносить молитвы за вас. Вы что, думаете, мы так просто сбежим с ним? Это же чистое золото, и алтарь весит несколько тонн! — Не совсем, — усмехнулся Холт, размашистыми шагами подходя к алтарю. Деревенские жители двинулись за ним. Уилфред проследил, чтобы Фаррелл тоже подошел вместе со всеми. Холт вытащил из ножен свой сакс и со всего размаха воткнул его в золотой алтарь, прорывая тонкий золотой лист и обнажая деревянные доски. «Не такой уж крепкий, как кажется, правда?» — и старый рейнджер ухмыльнулся. Жители деревушки недовольно загудели, окружая Фаррелла. Посторонний перевел взгляд с Холта на их злобные лица и инстинктивно приоткрыл рот, чтобы пробормотать какие-то объяснения, но тут же закрыл его, поняв, что местные сейчас не поверят ни единому его слову. Они использовали совсем немного драгоценного металла, чтобы позолотить поверхность. Остальное, по всей видимости, рассовано по мешкам, чтобы его было удобно переносить, — объяснил Холт собравшимся. Уилфред махнул рукой одному из мужчин помоложе. Тот шагнул вперед и сдернул крышку с алтаря. Под ней действительно аккуратной кучкой лежали мешки. Мужчина пнул один, и тот звякнул. Фаррелл побледнел и постарался встать за Холтом в надежде, что старый рейнджер как-то защитит его. — Ты покойник, Фаррелл, — тихо, но мрачно произнес Уилфред. Холт покачал головой. «Вы вернули свое золото. Будьте благодарны судьбе за это. Но этот мерзавец мне нужен живым, чтобы ответить на кое-какие вопросы». «А кто ты такой, чтобы нам приказывать?» — спросил мужчина помоложе, стоявший у алтаря. Холт обернулся и посмотрел ему прямо в глаза. «Я? Тот, кто помог вам сохранить ваши сбережения. А прошлой ночью спасти ваши лодки от пожара. Будьте довольны тем, что не потеряли деньги, да и лодки тоже. С остальными можете делать, что хотите, но этого я забираю с собой». Молодой мужчина собрался было что-то возразить, но Уилфред жестом остановил его. «Надеюсь, ты вправе выдвигать такие требования», — вздохнул он. Холт кивнул. «Я Эрлуинский рейнджер». По палатке пронесся взволнованный шепот. Пусть этот клочок земли и не принадлежал ни одному из уделов, но королевских рейнджеров здесь уважали. Воспользовавшись замешательством жителей, Холт схватил Фаррелла за локоть и пошел к выходу. После непродолжительного смятения окружавшая их толпа расступилась, и мужчины вышли наружу, где под теплыми лучами солнца на земле лежал без сознания охранник посторонних, попытавшийся остановить старого рейнджера. Холт задумчиво свел брови, вспоминая слова Фаррелла. «Ты? А что ты тут делаешь?» Судя по этим словам и по удивленной интонации, посторонний узнал Холта. Это-то его и настораживало, потому что старый рейнджер знал, раньше они никогда не встречались.